Я вполне доволен твоей службой сейчас, и лишнее усердие ни к чему. Кстати, как там твоя клубника? Скоро созреет. — Шутите, изволите, Александр Васильевич. Там только-только росточки появились. — Жаль, жаль, жаль, — искренне вздохнул я. — Хорошо бы к завтраку свежих ягодок. — Так я могу на рынок съездить? Тут же вскочил старик. — Так сиди, Игнат, — рассмеялся я, — и присоединяйся к завтраку. Не будем нарушать традицию. Мы завтракали долго, неторопливо. Игнат показал мне статью в утреннем имперском вестнике. Статья во всех подробностях описывала вчерашнее происшествие в гавани и арест Юрия Горчакова. О причинах ареста репортер не имел ни малейшего понятия, зато выдвигал самые невероятные версии, одна красочнее другой. «Ой, и откуда ж только газетчики все узнают?» — усмехнулся я. «Может быть, они уже давно взяли на вооружение подслушивающие и подглядывающие артефакты?» «Вот уж чего не надо!» — помрачнел Игнат. «Так и в уборную пойдешь, они по всему свету растрезвонят!» Наш неторопливый завтрак прервал зов Севы Пожарского. «Саша, между прочим, ты обещался рассказать мне, для чего тебе потребовались маски», — заявил он. «И не рассказал, а я места себе не нахожу. В утренних газетах такое пишут!» «Что? Неужто тоже прочитал?» — рассмеялся я. «А знаешь что? Заезжай-ка вечерочком ко мне. И Мишку с собой прихвати. Посидим в беседке, поговорим обо всем». «О, вот это другое дело!» — обрадовался Сева. «Будем, не сомневайся». Я придвинул Игнату бутерброды с икрой, которые старик стеснялся брать. «Игнат, вечером у нас будут гости. Я оставлю деньги, закажи побольше еды. И предупреди, пожалуйста, хозяина лавки, чтобы прислал ящик игристого». «Сделаю, сделаю, Александр Васильевич», — деловито кивнул старик. Он осторожно взял бутерброд, откусил, и на его лице появилась блаженная улыбка. Я же наелся за весь вчерашний день и решил прогуляться до кофейни Набиля, чтобы немножко растрясти жирок, так сказать. Пройдя по тропинке, я обогнул куст отцветающей черемухи, в котором копошились крикливые воробьи, и удивленно остановился. У Набиля был посетитель. Он сидел за моим любимым столиком и любовался рекой, а перед ним стояла кофейная чашка и блюдце с пирожным. «Библос!» — воскликнул я, ловко взбегая по сходням, влажным от утренней росы. Древний римлянин обернулся ко мне. «Да, да, это был он». Гордый профиль отчетливо вырисовывался на фоне бледного неба, а длинная пола роскошной белой тоги опустилась до самой воды. «Салют, Александр!» — поприветствовал меня Библус. «Салют!» — с улыбкой отозвался я. «Неужто ты оставил библиотеку без присмотра?» «Ненадолго!» — махнул рукой Библус. «Я зашел сказать, что выполнил твою просьбу». «Какую просьбу?» — не понял я. «Ну, вчера вечером ко мне заглянул тот самый молодой маг, о котором ты мне толковал», — напомнил Библус. «Иван Горчаков». «Он что, так скоро нашел незримую библиотеку?» — обрадовался я. «Значит, с ним все в порядке, и он пошел на поправку. Ты помог ему поднять его путь?» «Разумеется», — с достоинством кивнул Библус. «Я помню, что Иван рассказывал про знак золотой змеи», — улыбнулся я. «Вот интересно, какой путь она означает?» Библус покачал головой. «Тайновидец всегда остается тайновидцем. Иногда мне кажется, что ты любопытнее меня. А ведь много веков я думал, что этого просто не может быть». И он аккуратно ковырнул ложечкой пирожное, запил его глотком кофе и довольно прищурился. «Золотая змея — это путь мудрости. Так что твоему другу повезло». «Ну, надеюсь, Ивану будет не слишком трудно на этом пути», — рассмеялся я. «А пока он не шибко-то и похож на мудреца, но это к лучшему». «Мудрость не приходит без ошибок», — пожал плечами Библус. «Он чуть не уничтожил собственный дар, но выжил и вернул себе магию. Что может быть ценнее такого опыта?» «Библус, я вот иногда подозреваю, что тебя в свое время тоже